Глава шестая. Настя. Пока Марк не очухался, убираю его руки с себя и прохожу к машине. Нечего конечности свои на меня складывать. Статус не тот. Поехали уже домой. Хочу в горячую ванну и с мамой уже увидеться. А то соскучилась аж жуть. Марк стряхивает оцепенение, усаживается за руль. Стискивает руку до побеления. А по мне скучала? Округляю глаза. Маркуш, мне не до тебя было, вот честно. Новый город, столько впечатлений. Прикладываю руку к груди и получаю ответный скептический взгляд. Не верит. И правильно, потому что если я начну говорить ему правду, это не пойдет мне на пользу. Но тогда что-то вернулось. Осталось бы там, если там лучше. В его хриплом голосе злость, от которой меня передергивает. Я не сказала, что там лучше. Я сказала, что там были новые впечатления и новые люди. И вообще, что ты мне тут указываешь? Где хочу, там и хожу. Складываю руки на груди и отворачиваюсь к окну. Утомил он меня своими вопросами. Вот к чему он все это говорит и спрашивает, как будто ему не все равно, как и чем я жила все это время. Трогаемся с места. И только успеваю расслабиться, как Марк решает нарушить наше молчание. «Ты с Рыжиком поаккуратнее будь». Распахиваю глаза. Дергаю головой. Марк следит за дорогой и не замечает, что от его слов у меня из носа валит пар. Понимаю, почему он говорит это сейчас. Я слишком переживаю за свою шкурку, чтобы кинуться на него и подправить его моську. Это не твоего ума дело. Мимолетный взгляд, покачивание головой. В этот момент он становится похож на Стаса. Он тоже постоянно пытается сунуть нос, куда его не просят и где ему не место. Настя, мы с тобой знакомы, черт знает сколько лет. И что дальше? Ты решил, что теперь вправе указывать, с кем мне общаться, а кого обходить стороной? Марк морщится, поворачивает в черту города. Надо же, я и не заметила, что мы уже доехали. Еще несколько минут, и я окажусь дома, где буду надежно спрятана от Оленина и от своих эмоций, которые переполняют, когда он рядом. Я решил, что имею право оградить тебя от плохих мальчиков. А, так ты хорошо его знаешь? Марк пожимает плечами. Сталкивались перед армией. Так за год люди могут измениться. Машина тормозит перед домом, могу выходить. И даже молча смотаться, пока Марк еще что-то не начал от меня требовать. Двери блокируются, как только я протягиваю руку. Оборачиваюсь. Он читает мои мысли, что ли? «Открой!» Вкладываю в голос всю свою решительность. «Мы не договорили, Настен». «А мне так не кажется. Моя личная жизнь тебя не касается, так же, как и твоя не касается меня, Марк». Марк хватает меня за руку и дергает на себя. Не успеваю никак среагировать, и мы оказываемся в сантиметрах друг от друга. Дыхание перехватывает, пока я соображаю, что делать. «Меня касается все, что с тобой связано, Настеныш. Запомни это». Аромат его парфюма окончательно отрубает соображалку. Сглатываю. Вижу только его расширившиеся зрачки. Вздрагиваю от стука в окно и одергиваю руку. Марк переводит взгляд за мою спину и закатывает глаза. «Ну, блин». Делаю глубокий вдох и оборачиваюсь. Ожидаемо вижу в окне братца. Марк с неохотой разблокирует двери, и Стас тут же заглядывает в салон, вопросительно выгибает бровь. «О чем это вы тут шушукаетесь?» Я сжимаю губы, чтобы не ляпнуть все, что думаю о его друге. Стас строго смотрит на меня, но я не поддамся. Я кремень. И не волнуют меня эти переглядывания между парнями. «А ты в разведку устроился, что ли?» Бурчит Марк. «Вообще-то это моя младшая сестра, если ты забыл, брат». Марк ухмыляется, и на щеках мелькают ямочки, по которым я успела соскучиться. Как-то до этого момента так остро не обращала внимания на них. А может, все это время Марк так не ухмылялся? «Забудешь. Так ты в любой момент напомнишь. Но ты знаешь, что Настя вне опасности рядом со мной». Округляю глаза. Бросаю взгляд на напряженного Марка. «Значит, вне опасности? А вот эти все Настеныш по дружбе?» «Я только тебе и доверяю в этом вопросе, братишка». Эта фраза режет, по успевшей затянуться ране. Складывается ощущение, что от меня что-то скрывают, а я как овечка, не понимаю ни черта. Ну ладно, это мы выясним позже, когда страсти улягутся, и я смогу надавить на братца. «Ты домой собираешься, язва Леонидовна? Там уже все окна от маминого дыхания запотели». Хмыкаю. «А ты чемодан мой уже поднял?» «Обижаешь?» Стас выпрямляется и прячет руки в карманы спортивок. «В первую очередь, мама бы меня не пустила, если бы я не предоставил хоть какое-то доказательство, что ты добралась до меня». А чемодан устроил ее в качестве доказательства. Вопросительно гну бровь. Стас откашливается. «Ну, я не виноват, что вы с Марком сбились с пути и зарулили куда-то». «А ты откуда уже знаешь?» «Так Марк предупредил». За спиной слышится резкий выдох, но я не хочу смотреть на него, не хочу. Но тот факт, что он отчитывается за каждый наш шаг перед братцем, задевает. «Ах, предупредил!» Притворно мило тяну я. «Так это отлично! О, чуть не забыла, я же с подарком маме!» Ныряю в машину и выуживаю урожай. Стас смотрит на ведро, на меня, опять на ведро. «Это ты собрала?» Надуваю губы. «Нет, домовой принес в качестве дара, чтобы я с ним не конкурировала». Смешок со стороны Марка. Закатываю глаза, сосредотачиваясь на братце. Он перехватывает ведерко и крутит его в руках, как будто впервые видит черешню. «Что ты там пытаешься обнаружить?» «Мне самой становится интересно, в честь какого праздника черешня подверглась такому тщательному изучению». «Думаю, что я ночью не выспался, и теперь у меня зрительный обман». «Стасюнь», хлопаю его по плечу, «ты удивишься, чему я научилась, пока жила у папы». «И чему же?» Братец прищуривается, преграждает мне дорогу, когда я беру курс на дверь в дом. Задираю голову. Вот почему они такие высоченные оба? Что Стас, что Марк. А я рядом с ними, как моська рядом со слонами. Мелочь. Хорошо, хоть не пузатая. Всему свое время, братишка. Дай пройти, а то там мама в окно выглядывает. Стас отступает, освобождая тропинку. «Спасибо за черешню и увлекательную поездку!» Кричу на ходу Марку. Поднимаю руку и машу на прощание. «Настя!» Оборачиваюсь. «А ты ничего не забыла сделать?» Смотрит куда-то ниже лица. Слежу за его взглядом и стукаю себя по лбу. «Ну, конечно, кофта!» Стягиваю ее, пока возвращаюсь к машине. Аккуратно сворачиваю, кладу на сиденье, с которого только что сама встала. Братец уже с кем-то беседует по телефону, даю себе еще минутку времени с Марком. Наклоняюсь в салон, упираюсь кулаками в обшивку. Сокращаю расстояние между нами. Марк втягивает воздух, проверяет Стаса коротким взглядом мне за спину. «Благодарю, что не дал замерзнуть». Давлю улыбку. Марк бросает взгляд на мои губы. «Обращайся». Говорит так, чтобы только я слышала. «Всегда готов помочь». «Во всем прямо?» Марк хмурится. «В пределах разумного». Надуваю губы. «Вот так всегда». Марк скрипит зубами. «Чего ты хочешь, Настеныш?» Постукиваю по подбородку. Главное не передержать паузу, а то Марк раньше был весьма вспыльчив. Это сейчас он меня долго терпит, а до отъезда моего чуть что сразу взрывался. Да и Стаса надо не проморгать. Подкрадется еще, подслушает, объясняй ему потом. «Я тут хочу на права пойти учиться». Марк прищуривается, молчит. «Понятно, намеков не понимает, но мы не гордые, можем и прямо в лоб». «И?» Бросает взгляд на Стаса. «Можешь меня научить кататься за рулем?» «Я?» Взгляд переключают на меня. «Ага, у тебя машина красивая». «А Стаса попросить нельзя?» Марк напрягается, весь как струна. «Ну, понятно все с тобой. Все вы вначале говорите, что готовы помочь, а потом стрелки переводите». «Кто это все? Много кого просила?» «Да уже не важно, пока». Распрямляюсь. «Насть». И с удовольствием захлопываю дверь. «Ты домой?» Стас отрывается от разговора, угукаю, проношусь мимо. «Ну давай, я скоро приеду тоже. Погнали, Марк!» Слышу только, как хлопнула дверь, и машина Марка сорвалась с места. Успеваю остыть, пока дохожу до входа. Переступаю через порог и тут же оказываюсь в любименных маминых объятиях. «Приехала!» Мама сжимает меня до хруста костей. Я только крякаю, чтобы окончательно не задушила меня своими медвежьими обнимашками. «Привет!» Хриплю, и мама ослабляет захват. «Ох, извини, совсем не рассчитала силу. Проходи давай». Скрывается в кухне, пока я стягиваю одежду и переодеваюсь в теплую пижаму. «Иди сюда, кормить тебя буду». «А то совсем исхудала, там с отцом». Договариваю одновременно с ней. Ну и немного фактов о моей семье. Мой отец — вахтовик. Большую часть времени проводит на работе, приезжает изредка. Но пока иначе не получается, нашей семье нужны финансы, чтобы рассчитаться с долгами и жить спокойно. Не так давно мы потеряли все в результате пожара, и родителям пришлось брать кредиты, чтобы все начать с нуля. Я же после сцены с Марком просто воспользовалась ситуацией и смоталась к отцу, где я окончила школу. А папа только рад. Девочка в доме очень облегчает жизнь, по его словам. Отпуск у папы выпадал как раз на время моей учебы или экзаменов, и я долго не могла сюда приехать. Да и не особо хотела. Подростки, сложные периоды и все такое. Безответная любовь, которую я хотела выжечь любым способом, даже жертвуя временем с мамой и Стасом. И сейчас я понимаю, что все было не зря. Конечно, меня цепляет близость Марка, но я уже не истекаю слюной и не готова на все только ради его взгляда. И это, скажу вам, большой шаг вперед. Усаживаясь за стол, мама колдует над плитой, и я втягиваю аромат свежесваренного борща. Борщик. Ага, по твоему любимому рецепту. Мама ставит передо мной тарелку, белый свежий хлеб и сметану. Рот мгновенно наполняется слюной. Усаживается напротив, подпирает руками подбородок и всматривается в меня. «Мам, мне так кусок в горло не полезет!» Смеюсь. «Давай, давай!» Хлебушек тоже вот только подоспел. Пододвигает хрустящую корочку, в которую я с удовольствием запускаю зубы. «Мама, у меня пекарь!» И это не только кайф свежей выпечки, но и конец фигуре. «Мам, ну ты все мои труды по сохранению фигуры убьешь!» «Ничего не хочу слышать!» Я видела, как тебя чуть не сдуло на улице. Фыркую. Мама выжидающе смотрит на меня. Что? Ну, рассказывай, как там папа? Пожимаю плечами, уминая ужин за обе щеки, чуть ли не постановая от удовольствия. Скучает. Ну, вроде как его отпустят на 3 месяца, через 2 недели. Я предлагала вместе приехать, но ты же знаешь папу. Совсем полярником стал. Выпнул к тебе, сказал, я тут нужнее и надо к поступлению готовиться. Решила, куда поступаешь? «Да, хочу в музыкальный». «Это правильно», — поддакивает мама. «Тебя там с руками оторвут за твой голос». «Посмотрим». «О, давай тарелку». Перехватывает посуду у меня, когда иду к раковине. «Ты глаза через раз уже открываешь. Иди отдыхай». «Да я помою». «Иди», — говорю. Подталкивает к выходу. «Завтра поболтаем, а сегодня отдохнуть надо». «Спасибо, мамуль». Чмокаю ее в щеку и плетусь в комнату. Ноги шаркают по линолеуму, и глаза слипаются. Вот что делает мамин борщ с уставшей мной. Уже в полете к подушке слышу звук сообщения. Заставляю себя посмотреть, кто там, и сон аж слетает, когда вижу текст. «Блин!» Пищу, не рассчитав силу, и получается весьма громко. Стискиваю в руке телефон, зажмуриваюсь. «Ты еще не в отключке?» Мама заглядывает в мою комнату и с осуждением смотрит на телефон в руках. «Я забыла твою черешню». Мама хмурится. «Какую еще черешню, доча? Тебе сон приснился?» Цокаю, падаю на подушку и упираюсь глазами в потолок. «Откуда у него мой номер? Он за все время ни разу не дал о себе знать, а тут прям написал. Да и я дурында, я точно помню, что забирала это проклятое ведерко, а потом, видимо, опять его засунула в машину, когда отдавала кофту. Молодец, что сказать? Мы когда ехали, заехали на дачу к бабушке Марка. Ну и я там, чтобы время скрасить, набрала тебе такой черешенки. При воспоминании аж слюней полный рот набирается, сглатываю. «Ну, Марк же сейчас со Стасом. Напиши Стасу, чтобы он не забыл». Хныкаю. «Это мой трофей вообще-то. Я хотела, чтобы ты меня за него расцеловала». Мама смеется, усаживается на мою кровать. «Я тебя и так расцелую, без всяких трофеев. А самый главный мой трофей — это ты, солнышко». На сердце теплеет, мне не хватало маминой ласки. Папа тоже, конечно, мог что-то такое выдать, но вот расцеловывать не очень любил. Полярник, что с него взять? «Только я? Без Стаса?» Мама опять хихикает. «Только ему не говори, он мне много крови выпил в свое время». Утыкаюсь в подушку и похрюкиваю от смеха. «Ага, мне теперь есть чем тебя шантажировать». Мама цыкает. «Вот все вы, борзовы, такие». Только козырь в рукаве появляется, так сразу за шантаж. «Эй!» — легонько щиплю маму за бок. «Ты тоже борзова?» «О, нет. Это качество достается вам при рождении. Все, спать». Чмокает в макушку и выходит, закрыв дверь. Я все еще держу в руках телефон. Изучаю тени на потолке от деревьев за окном. Пляшут, как маленькие человечки, вальсируют. «Откуда же у Марка мой номер?» Этот вопрос вспыхнул в голове и никак теперь не хочет потухать. «Стасу передай?» — отбиваю ответ. Так сон все равно улетел в трубу. Захожу в соцсети и прокручиваю ленту. Как всегда, ничего интересного. Наряды, приколы, от которых не смешно, тверки. Загорается заявка в друзья. Сердце волнительно вскидывается, когда дрожащими пальцами нажимаю на иконку с цифрой. «Марк Оленин». «Ого! 3 года прошло, прежде чем он опять рискнул сунуться ко мне в соцсеть. Тогда я его, без сожаления, удалила, думала, что навсегда. Не успеваю отправить сигнал мозгу, чтобы палец не ткнул куда не надо, как мозговой импульс решает иначе. И вот мы уже друзья с Марком Олениным. Он сейчас онлайн. Сглатываю, пока смотрю на его аватар. Он тут до армии еще со своей непослушной шевелюрой. Это сейчас у него волосы еще не так отросли, но уверена, скоро он вернет себе прежнюю прическу. С ней он выглядел более хулиганистым. «Ну да, я смотрела его соцсети». Бурчу в пустоту, пытаясь оправдать себя. С наглостью танка просматриваю фото, но ни одной фотки с той самой Мартой нет. Ни намека нет на ее присутствие. Одно сообщение, сердце тормозит. Глубоко выдохнув, открываю непрочитанное. «А я хочу лично тебе отдать». «Не уверена, что мы еще увидимся. Вчера была трагическая случайность. Откуда у тебя мой номер, Оленин?» «Всегда был». Хлопаю глазами, соображаю, что ответить, но карандашик приходит в движение опять. Сердце где-то в обмороке уже, как и я. Мы обязательно увидимся, когда я буду учить тебя ездить на машине.